Я написал ему письмо, в котором изложил свое безвыходное положение и объяснил, что намерен составить записки о своей жизни. Канаев, не видевший меня давно, несмотря на то, что знал о моих проделках с Косинским и другими, принял ласково и подарил мне пальто, белье и 3 рубля. Вскоре после этого я был принят и другими братьями Канаевыми по совету младшего. В то время военного врача переселился с Петербургской на Пески в Херсонскую улицу, как раз против его квартиры. Переселясь на новую квартиру, я первое время писал свои записки. Но мне приходилось голодать, а потому я принялся опять за свою торговлю. Здесь я познакомился с молодой, но бедной девушкой. Она была сирота, не имевшая ни отца, ни матери. Несмотря на свое благородное происхождение, жили они с сестрой очень бедно. Так бедно, что нередко голодали, но все-таки вели себя, как немногие, которым приходится испытывать нищету. Заглохнувшая столько лет во мне любовь на этот раз возродилась с новой силой. Я как будто чувствовал, что это уже последний ее период. Но любовь моя была далеко не платоническая. Я жаждал обладания. Она ежедневно заходила в мою комнату и засиживалась иногда по нескольку часов, но решительно объявила, что может быть со мной только дружна. Видя себя отвергнутым, я от досады и ревности начал сильно пьянствовать и однажды объявил Канаевым, что намерен совершить преступление – зарезать ее. Это была просто выдумка, но Канаевы отчасти поверили ей. И, желая отвлечь меня от такого намерения, возились со мной, как с малым ребенком. Они посылали меня к своему доктору, давали денег и утешали всем, чем могли. И я между тем пьянствовал, представляя из себя отчаянного. В апреле 1877 года была объявлена война с турками, и вскоре после того обществом попечения о больных и раненых воинах было объявлено о приеме желающих поступить в санитары в действующую армию. Средний Канаев посоветовал мне записаться в санитары и много содействовал моему поступлению. Он выхлопотал мне от полиции свидетельство о полной благонадежности и рекомендовал начальнику фельдшерской школы.